Небесный всадник с головой. Ермолаевна, сколько не собиралась на тот свет, выздоровела. Дня два и провалялась-то. На завтра Карнаухов к ней не пришел, а дальше они встречались как обычно. Василий просил Ермолаевну, чтобы она молчала про то, что она его мать. Надо, мол, попривыкнуть. За шоком прошла и апатия. Все проходит, и агрессивность минует. При всех он называл ее, как обычно, Ермолаевна, а наедине не называл никак. Но и отрицательного чувства к ней не выказывал. Ладненько, ровненько. В свою деревню он все же решил наведаться. Проезжал ее много раз, но не мог и подумать, что это его родина, и что на подоле околицы стоит его родной домишко. Захотелось убедиться в существовании загадочного камня. Нет, не воспылал он родственным чувством к людям, в семье которых суждено ему было уродиться. Но увидеть братьев очень хотелось. И отца, каков тот, кто пустил его на свет и сжил, как, наверное, думает сосвета. Убил. Странно понимать, жутковато. Как это, родной отец убил родное дитя? Неважно, Ваську, Ваньку или кого другого. А теперь, наверное, старается о том не думать, ведь он преступник, его отец. А сам он сын матерого преступника, но и жертва. Что справедливее? Ермолаевна, пряча свой взгляд, скрипя сердце, все поведала своему несчастному сыну. «Приглядел твой тятька помоложе толстуху. При родениях в свальном грехе норовил сподобить только ее». Ныне он с той сытухой и живет, а я прикинулась убогонькой. У той сытухи Эван через сколько-то годов приключилась сонная болезнь. Сидит, что бочка с квасом посереть избы и носом клюет. Мне кума Агафья сказывала. Меня они по сию пору считают сумасошлой. И пущай считают себе хуже. Ага, где села, там и уснула эта бочка. Старший твой брательник отделился, а младшой так при них и околачивается. Тоже парнишонку жалко. У того-то хошь какой-никакой отец. Отчишка. Тядькой, так по-татарскому, и... Тядька русская. Не говори, русская отче. А папа? Папа тоже не русская, кто-то сказывал. Отче, отец, стало быть. Вот у твоего отче сытуха колодой сидит дома, да по гостям шнурит, чаи собирает, да спит. А изба запирается только на плашку, в ней палочка и все. Тащить из гайна этого неча, клеть да сундук на замках. А коли сытуха дома, она вместо чучела. Испужаться можно, а толку никакого. Так и было. Открыв дверь, Василий испытал подобие страха. На стуле, положив руку в ящик цветника с тремя грубыми стволами столетника, неподвижно сидела женщина в цветастом с желтыми полями полушалки. Рот открыт, веки полусмежены. Василий громко поздоровался. Женщина и ухом не повела. Можно было запросто подумать, что она мертва. Нет, через минуту она пожевала губами, дернулась всем телом и вновь обездвижила. Парень с лету определил, где камушек. Под косячком стоял кухонный стол. Дотянуться до верхней полки он пододвинул табурет, а встав, сунул палец под вертикальную доску. Попал в паутину и какой-то мусор. К руке пристал засохший таракан и сколько-то мух, словно шелуха. Тряпички не было. «Стало быть, — подумал Василий, — камушка здесь нет». Парень всю эту труху стряхнул прямо на стол. Смахнул с табурета грязь, осмотрел комнату. Он не был любителем музейных редкостей, и дыхание его не замерло. В киотках — фотографии. На одной из них он признал Устинью Ермолаевну. А ничего она была в те годы, даже красивая. Понял, что мужчина, стоящий рядом с ней в длинных унтах и суконной рубахе, подпоясанный тонким крученым пояском. Это его отец. И, как ни странно, он не испытал к нему отвратительных чувств. Узнал и своих братьев, и остальные, наверное, его родня. Вот и родственничков обрел себе. Вышел во двор, огляделся, вдруг словно кто его ткнул в бок. Он понял, что тряпичка с камушком могла провалиться вниз, ведь доска-то вертикальная. Он сразу нащупал что-то, потянул. Изветшалая тряпка порвалась, но камушек не выпал. Он нащупал его ножом, но щель была слишком мала. Поискал глазами, ничего подходящего. Увидел на припечке сковородник. Легко сняв железный оконечник с деревянного обгоревшего черня, им оттянул доску. От рывка звякнула посуда, и тут же вывалился тот камушек, слиток стекла. Ударившись о край столешницы, куда-то провалился. Василий, отодвинув вонючую лохань с помоями, стал шарить под столом. Просунул руку далеко в темный угол, а оглянувшись, увидел камушек лежал подле передней ножки. Взял его, вылез, разогнулся. Перед ним стоял рыжеватый парень, старше его на 2 года. Сразу определил, кто он. Они были очень похожи друг на друга. Но шрам на лице Василия не позволил догадаться его брату, кто перед ним. «Эй, кто ты таков?» — спросил старший и по привычке шмыгнул носом на мгновение, собрав губы к правой щеке. «А тебе-то чё?» — ответил Василий. «Как чё? Мой дом, а ты...» «А ну, дай сюда!» — он протянул руку за камушком. «Где ты его взял? Кому говорю?» И на правах хозяина дома схватил пришельца за руку. Ему было неведомо, что младший натарел в детдомовских свалках, да еще и специально занимается накачкой мускулов. От его удара под дых он нагнулся и свалился, как мешок с трухой, видя, как наглец спокойно вышел. Но не понял, что тот побежал за огороды, где стоял его конь. Мигом сдернув чембур с кола, Василий сел в седло и был таков. Отскакав 200 метров, он пустил коня шагом и стал рассматривать эту диковину. Камень, который сломал его судьбу, его жизнь. Это был мутновато-серый кусок со слабыми формами улитки. Но что это спекшееся стекло, Василий не понял. Никто не знал этого. Хотя о загадочном исчезновении священного камушка в деревне до сих пор мороковали. И все знали точное его описание. Старший брат, держась за живот, хотя и боль была уже не ахти какая, побежал на склад, где работал кладовщиком его отец. «Тятька! Ой, живей, тятька! Отыскался святой камушек. Из-за него я пострадал, а его какой-то хламон увез на коне туда, вон, в Шиловскую сторону». Василий, заслышав звук приближающегося мотоцикла, понял, что это за ним гонится. Удирать не стал, а спрыгнув с коня, как ни в чем не бывало, положил камешек под лежащую в полшага от дороги осину. Подобрал одинаковый по величине камушек с дороги, сунул в карман, вскочил в седло. Отъехал несколько шагов. Мотоцикл с пассажирами проскочил мимо него, в нескольких шагах остановился. Отец его, ядреный старик, в таких же унтах, что на фотографии, где он молодой. Василий удивился, че он их 100 лет носит? Приземистый, широкогрудый, нахмуренные белесоватые брови. Лицо Василию показалось добрым, благообразным. Брат, как и он, веснущатый, с нарочито угрожающей физиономией. По всему, видать, задержался в забиячьем возрасте. Неожиданно для Василия отец заговорил спокойно, елейно. «Здорово, парень. Ты по что к нам приезжал? Какое дело? Говори, я слушаю тебя. Че молчишь? Сказывай, откуда? Чьих будешь?» «А я только что с неба», — Василий сгармонил лоб, почесал шрам. «Вот по земле прогуливаюсь. Чудно так, непривычно. У коняшки крылья отрастут, за ночь обратно вознесусь». «Но-но, уморный мужик. Разыграть им и в могуте». По всему было видно, что-то возволновало Куткова-старшего, отчего он как бы приземлился. Вынул кисет с табаком, трубку. «Мы люди серьезные, паря». Василий удивило, ведь сектанты эти не курят. «Ну так и я серьезный, не видно, что ли?» «А покажи-ка паре камушек, что в нашем дому». «Тятька, это ворюга!» — встрял его сынок Забияка. «Не лезь, востро!» Твердо предупредил отец, мягко и упорно оттолкнул того. «Вон твое место, попасись маленько на подножном корму». И вновь к Василию. «Откуда ты взял? Откуда узнал про этот камень?» «Не въеду, про какой камень?» Василий погиб хороший актер. Он простодушно вынул камушек из кармана. «Может, про этот?» «Но я у вас подобрал под столом, Бог его туда подкинул. Он в чей дом кинет камень, того и забирает. А зачем кому-то спешить из вашего дома? Поживите еще маленько, хош одни унты сносите до тлена. Покрасуйтесь, поешьте скоромного вдоволь, у вас эван сколь мяса в дому сидит». «Не тот, тятька, не тот камень!» Забияка со стороны, боясь приблизиться к отцу, показывал грязным пальцем. Отец на того досадно махнул рукой, мол, заткнись. И, вглядываясь в лицо Василия, совсем неулыбчиво прошипел. «Ха-ха, шутник, шут гороховый! Не про этот камень толк, про другой!» На слове «другой» он повысил голос и сделал на нем удар. «Нет, гражданин, про именно этот, а тому остолопу померещилось. Кто ты? Скажи, откуда?» «Оттуда!» — Василий указал перстом вверх. «А кто я?» «Я Иван Милентьевич Кутков, много лет назад убитый своими родителями, матушкой да батюшкой, вон в том бару. К Богу я отправленный, на вольное житье-бытье, то есть на вечное. А Бог мне дал увольнительную на землю, повидаться с родственничками, да сообщить по-родственному, что их тоже заждались, что по ним на том свете безбородые черти стосковались. Уже смолу разогревают. Ну, бывайте». Василий каблуками дал шинкеля, и пегая кобылка понесла его в сторону сопки, куда на мотоцикле по неровному да по сплошному камню рыпнуться невозможно. Он глотал комки, подступающие к горлу. Все его тело занималось рясную дрожью. Из груди рвалось сиротское рыдание, подковы высекали искры. Кровь саранок из-под копыт летела в стороны. По щекам седока за уши катилась соленая влага. Очумевший отец и сын смотрели всаднику вслед. Ровно он и в самом деле возносился на небо. Наконец, в оглохшей тишине Кутков проговорил: «Ага, это точно был Ваня. Ванька это был. Сколь разов я его видел во сне. Ванька». «Какой Ванька?» — изумился сын. Он и слыхом не слыхивал про эдакого Ваньку. Но его тоже потряс его двойник. Теперь-то он точно разглядел — двойник, будто он сам 2 года назад. «Это падлы Устья с Ненилкой. Мать их наперекосяк». Кутков сунул трубку в карман. «Чё Устья?» — уставился веснущатый. «Заткнись». Отец завел мотоцикл и, не дожидая, пока сядет сын, помчал в село. Широкоплечья, узкобедрая вековуха Ненила, как наказание, носит тяжелые груди, уплывшие на живот. Отрастила на загривке матерый шмат сала и ходит так, словно стучится под землю и не может никого достучаться. Она сторожит колхозный ток. На палке, через пеньковую вязочку, прикреплена тряпка. Она гоняет воробьев да чечеток. И тогда она вертит этим пугалом, когда видит людей. А птахи что, много не съедят? Ну, съедят так не все. Все одно это добро идет восударству. А восударство у нас, не дай бог, какое богатое. Не обеднеет с мешка двух зерна. Пичугам тоже хочется жить. Милентий Кутков подъехал на мотоцикле. Она, будто не замечая, усиленно крутит пугалом, кричит: «Кыш! Кыш, чертовки крылатые! С голоду я вас заморю! Я колхозно добро не дам сожрать!» Милентий, не подавая вида, что волнуется, подозвал Ненилу и спросил напрямик о младенце, которого ей и Устинье много лет назад братство поручило отправить к Богу. «Да ты чё, Милентий, чушку на косой кобыле переехал? Задушила Устинья того ребеночка, сама я видела. Еще за ножонки поддержала. Покрыла вот эдак, как курицу, курмушкой придавила. Он и отдал Богу душу. И ножиком в серчишко пырнула. А потомока мы его зарыли в ямку. В ямку? А как он оттуль вылез? Вы... Как вылез? Нинила Пьянкова сыграла изумление. Ее густые черные брови приняли крутой покат. Комли на лбу, а кончики на щеках. «Вылез, говоришь?» «Ну...» «Артистка», — подумал Кутков, прямо как Любовь Орлова. «Комедию тут не ломай, правду рожай». «Зарыли, зарыли мы его». «Ямку можешь найти?» «Да кадоли того, хошь чичас». Именно теперь, когда Василий повстречал свою мать, вместо того, чтобы захлебываться от счастья, его охватило нестерпимое сиротское чувство. На него часто находила беспричинная злость, тоска, с которой он погружался в меланхолию и апатию. И тогда он переставал интересоваться всем на свете. Часто ходил сонным, а иногда и просто засыпал в самой неудобной позе, да и в непотребном для этого месте. Камешек, сомнительный оберег, Василий привез и отдал Устине Ермолаевне. Камешек этот упал не в огород, а в его судьбу.